Блеснул день, но не солнечный. Небо хмурилось, и тонкий дождь сеялся на поля, на леса, на широкий Днепр. Проснулась пани Катерина, но не радостно. Очи заплаканы, и вся она смутна и неспокойна. Муж мой милый, муж дорогой, чудный мне сон снился. Какой сон, моя любимая пани Катерина? Снилось мне. Чудно, право, и так живо, будто наяву. Снилось мне, что отец мой есть тот самый урод, которого мы видели у Исаула. Но прошу тебя, не верь сну. Какие глупости не привидятся. Будто я стояла перед ним, дрожала вся, боялась, и от каждого слова его стонали мои жилы. Если б ты слышал, что он говорил. Что же он говорил, моя золотая Катерина? Говорил: ты посмотри на меня, Катерина. Я хорош. Люди напрасно говорят, что я дурен. Я буду тебе славным мужем. Посмотри, как я поглядываю очами. Тут навел он на меня огненные очи. Я вскрикнула и пробудилась. Да, сны много говорят правды. Однако знаешь ли ты, что за горою не так спокойно? Чуть ли не ляхи стали выглядывать снова. Мне воробец прислал сказать, чтобы я не спал. Напрасно только он заботится. Я и без того не сплю. Хлопцы мои в эту ночь срубили 12 засеков. Посполитство будем угощать свинцовыми сливами, а шляхтичи потанцуют от батагов. А отец знает об этом? Сидит у меня на шее твой отец. Я до сих пор разгадать его не могу. Много, верно, он грехов наделал в чужой земле. Что ж в самом деле за причина? Живет около месяца и хоть бы раз развеселился, как добрый козак. Не захотел выпить меду. Слышишь, Катерина? Не захотел меду выпить, который я вытрусил у берестовских жидов. «Эй, хлопец!» — крикнул пан Данила. «Беги, малый, в погреб, да принеси жидовского меду. Горелки даже не пьет. Какая пропасть!» «Мне кажется, пани Катерина, что он и в Господа Христа не верует, а? Как тебе кажется?» «Бог знает, что говоришь ты, пан Данила». «Чудно, пани», — продолжал Данила, принимая глиняную кружку от казака. «Поганые католики даже падки до водки. Одни только турки не пьют. Шо, Стецко, много хлебнул меду в подвале?» «Попробовал только, пан». «Лжешь, собачий сын. Видишь, как мухи напали на усы? Я по глазам вижу, что хватил с полведра. Эх, казаки, шо за лихой народ? Все готов товарищу, а хмельное высушит сам. Я, пани Катерина, шо-то давно уже был пьян, а?» «Вот, давно, а в прошедший?» «Не бойся, не бойся, больше кружки не выпью. А вот и турецкий игумен влазит в дверь», — проговорил он сквозь зубы, увидя нагнувшегося, чтобы войти в дверь, тестя. «А что же это, моя дочь?» — сказал отец, снимая с головы шапку и поправив пояс, на котором висела сабля с чудными каменьями. Солнце уже высоко, а у тебя обед не готов. Готов обед, пан отец, сейчас поставим. Вынимай горшок с галушками, — сказала пани Катерина старой прислужнице, обтиравшей деревянную посуду. Стой, лучше я сама войну, — продолжала Катерина, — а ты позови хлопцев. Все сели на полу в кружок. Против покута пан отец, по левую руку пан Данила, по правую руку пани Катерина и 10 наивернейших молодцев в синих и желтых жупанах. «Не люблю я этих галушек», — сказал пан отец, немного поевший, положивший ложку. «Никакого вкуса нет». «Знаю, что тебе лучше жидовская лапша», — подумал про себя Данила. «Отчего же, тесть, — продолжал он вслух, — ты говоришь, что вкуса нет в галушках? Худо сделаны, что ли? Моя Катерина так делает галушки, что и гетьману редко достается есть такие. Обрезать ими нечего. Это христианское кушанье. Все святые люди и угодники Божии едали галушки». «Ни слова, отец», — замолчал и пан Данила. «Подали жареного кабана с капустой и сливами». «Я не люблю свинины», — сказал Катеринин отец, выгребая ложкой капусту. «Для чего ж не любить свинины?» — сказал Данила. «Одни турки и жиды не едят свинины». Еще суровее нахмурился отец. «Только одну лымишку с молоком уел старый отец и потянул вместо водки из фляжки, бывшей у него в пазухе, какую-то черную воду». Пообедавши, заснул Данила молодецким сном и проснулся только около вечера. Сел и стал писать листы в казацкое войско, а паня Катерина начала качать ногой люльку, сидя на лежанке. Сидит пан Данила, глядит левым глазом на писание, а правым в окошко. А из окошка далеко блестят горы Днепр. За Днепром синеют леса, мелькает сверху прояснившееся ночное небо. Но недалеким небом и не синим лесом любуется пан Данила. Глядит он на выдавшийся мыс, на котором чернел старый замок. Чудилось, будто блеснуло в замке огнем узенькое окошко. А все тихо. Это верно показалось ему. Слышно только, как глухо шумит внизу Днепр, и с трех сторон один за другим отдаются удары мгновенно пробудившихся волн. Он не бунтует. Он, как старик, ворчит и ропщет. Ему все не мило. Все переменилось около него. Тихо враждует он с прибрежными горами, лесами, лугами и несет на них жалобу в Черное море. Вот по широкому Днепру зачернела лодка, и в замке снова как будто блеснуло что-то. Потихоньку свистнул Данила и выбежал на свист верный хлопец. «Бери, Стыцко, с собой скорее острую саблю да винтовку, да ступай за мною». «Ты идешь?» — спросила паня Катерина. «Иду, жена. Нужно обсмотреть все места, все ли в порядке». «Мне, однако ж, страшно оставаться одной. Меня сон так и клонит. Что, если мне приснится то же самое? Я даже не уверена, точно ли то сон был, так это происходило живо». «С тобою старуха остается, а в сенях и на дворе спят казаки». «Старуха спит уже, а казакам что-то не верится. Слушай, пан Данило, замкни меня в комнате, а клыч возьми с собою. Мне тогда не так будет страшно, а казаки пусть лягут перед дверями. «Пусть будет так», — сказал Данила, стирая пыль с винтовки и сыпля на полку порох. Верный Стыцко уже стоял одетый во всей казацкой сбруе. Данила надел смушковую шапку, закрыл окошко, задвинул засовами дверь, замкнул и вышел потихоньку из двора промеж спавшими своими казаками в горы. Небо почти все прочистилось, свежий ветер чуть-чуть навевал с Днепра. Если бы не слышно было издали стенания чайки, то все бы казалось онемевшим. Но вот почудился шорох. Врульбаш с верным слугою тихо спрятался за терновник, прикрывавший срубленный засек. Кто-то в красном жупане с двумя пистолетами, с саблею при боку спускался с горы. — Это тесть, — проговорил пан Данила, разглядывая его из-за куста. — Зачем и куда ему идти в эту пору? — Стычко, не зевай, смотри в оба глаза. Куда возьмет дорогу пан отец? Человек в красном жупане сошел на самый берег и поворотил к выдавшемуся мысу. — А, вот куда! — сказал пан Данила. — Шо, Стычко, ведь он как раз потащился к колдуну в дупло. — Да, верно, не в другое место, пан Данила, иначе мы бы видели его на другой стороне, но он пропал около замка. — Постой же, вылезем, а потом пойдем по следам. Тут что-нибудь докроется. — Нет, Катерина... Я говорил тебе, что отец твой недобрый человек. Не так он и делал все, как православный. Уже мелькнули пан Данила и его верный хлопец на выдавшемся берегу. Вот уже их не видно. Непробудный лес, окружавший замок, спрятал их. Верхнее окошко тихо засветилось. Внизу стоят казаки и думают, как бы влезть им. Ни ворот, ни дверей не видно. Со двора, видно, есть ход. Но как войти туда? Издали слышно, как гремят цепи и бегают собаки. — Шо я думаю долго, — сказал пан Данила, увидя перед окном высокий дуб. — Стой тут, малый. Я полезу на дуб, с него прямо можно глядеть в окошко. Тут снял он с себя пояс, бросил вниз саблю, чтоб не звенело, и, ухватясь за ветви, поднялся вверх. Окошко все еще светилось. Присевший на сук возле самого окна, уцепился он рукой за дерево и глядит. В комнате и свечи нет, а светит. По стенам чудные знаки. Висит оружие, но все странное. Такого не носят ни турки, ни крымцы, ни ляхи, ни христиане, ни славный народ шведский. Под потолком взад и вперед мелькают не топыри, и тень от них мелькает по стенам, по дверям, по помосту. Вот отворилась без скрыпа дверь. Входит кто-то в красном жупане прямо к столу, накрытому белой скатертью. Это он. Это тесть. Пан Данила опустился немного ниже и прижался крепче к дереву. Но ему некогда глядеть, смотрит ли кто в окошко или нет. Он пришел пасмурен, не в духе. Сдернул со стола скатерть, и вдруг по всей комнате тихо разлился прозрачно-голубой свет. Только не смешавшиеся волны прежнего бледно-золотого переливались, ныряли, словно в голубом море, и тянулись слоями, будто на мраморе. Тут поставил он на стол горшок и начал кидать в него какие-то травы. Пан Данила стал вглядываться и не заметил уже на нем красного жупана. Вместо того показались на нем широкие шаровары, какие носят турки. За поясом пистолеты, на голове какая-то чудная шапка, исписанная вся не русскую, не польскую грамотою. Глянул в лицо, и лицо стало переменяться. Нос вытянулся и повиснул над губами. Рот в минуту раздался до ушей. Зуб выглянул изо рта, нагнулся на сторону, и стал перед ним тот самый колдун, который показался на свадьбе у Исаула. «Правдив сон твой, Катерина», — подумал Брульбаш. Колдун стал прохаживаться вокруг стола. Знаки стали быстрее переменяться на стене. Они топыри залетали сильнее вниз и вверх, взад и вперед. Голубой свет становился реже, реже и совсем как будто потухнул. И светлица осветилась уже тонким розовым светом. Казалось, тихим звоном разливался чудный свет по всем углам, и вдруг пропал, и стала тьма. Слышался только шум, будто ветер в тихий час вечера наигрывал, кружась по водному зеркалу, нагибая еще ниже в воду серебряные ивы. И чудится пану Даниле, что в светлице блестит месяц, ходят звезды, неясно мелькает темно-синее небо, и холод ночного воздуха пахнул даже ему в лицо. И чудится пану Даниле, тот он стал щупать себя за усы, не спит ли, что уже не небо в светлице, а его собственная опочивальня. Висят на стене его татарские и турецкие сабли. Около стен полки, на полках домашняя посуда и утварь. На столе хлеб и соль. Висит люлька. Но вместо образов выглядывают страшные лица. На лежанке... Но сгустившийся туман покрыл все, и стало опять темно. И опять с чудным звоном осветилась вся светлица розовым светом, и опять стоит колдун неподвижно в чудной чалме своей. Звуки стали сильнее и гуще, тонкий розовый свет становился ярче, и что-то белое, как будто облако, веяло посреди хаты. И чудится пану Даниле, что облако то не облако, что то стоит женщина. Только из чего она? Из воздуха, что ли, выткана? Отчего же она стоит и земли не трогает? И не опершись ни на что, и сквозь нее просвечивает розовый свет, и мелькают на стене знаки. Вот она как-то пошевелила прозрачную головою своею. Тихо светятся ее бледно-голубые очи. Волосы вьются и падают по плечам ее, будто светло-серый туман. Губы бледно олеют, будто сквозь бело-прозрачное утреннее небо льется едва приметный алый свет зари. Брови слабо темнеют. Ах, это Катерина! Тут почувствовал Данила, что члены у него оковались. Он силился говорить, но губы шевелились без звука. Неподвижно стоял колдун на своем месте. «Где ты была?» — спросил он. И стоявшая перед ним затрепетала. «О, зачем ты меня вызвал?» — тихо простонала она. «Мне было так радостно. Я была в том самом месте, где родилась и прожила 15 лет. О, как хорошо там! Как зелен и душист тот луг, где я играла в детстве. И полевые цветочки те же, и хата наша, и огород. О, как обняла меня добрая мать моя! Какая любовь у ней в очах! Она приголубливала меня, целовала в уста и щеки, расчесывала частым гребнем мою русую косу. Отец! Тут она вперила в колдуна бледные очи. Зачем ты зарезал мать мою? Грозно колдун погрозил пальцем. Разве я тебя просил говорить про это? И воздушная красавица задрожала. Где теперь пани твоя? Пани моя Катерина теперь заснула, а я и обрадовалась тому, вспорхнула и полетела. Мне давно хотелось увидеть мать. Мне вдруг сделалось 15 лет. Я все стала легка, как птица. Зачем ты меня вызвал? Ты помнишь все то, что я говорил тебе вчера? — спросил колдун так тихо, что едва можно было расслушать. — Помню, помню. Но чего бы не дала я, чтобы только забыть это. Бедная Катерина, она многого не знает из того, что знает душа ее. Это Катеринина душа, подумал пан Данила, но все еще не смел пошевелиться. Покайся, отец, не страшно ли, что после каждого убийства твоего мертвецы поднимаются из могил? Ты опять за старое, грозно прервал колдун. Я поставлю на своем. Я заставлю тебя сделать, что мне хочется. Катерина полюбит меня. О, ты чудовище, а не отец мой, простонала она. Нет, не будет, по-твоему. Правда, ты взял нечистыми чарами твоими власть вызывать душу и мучить ее. Но один только Бог может заставлять ее делать то, что ему угодно. Нет, никогда Катерина, доколе я буду держаться в ее теле, не решится на богопротивное дело. Отец, близок страшный суд. Если б ты и не отец мой был, и тогда бы не заставил меня изменить моему любому верному мужу. Если бы муж мой не был мне верен и мил, и тогда бы не изменила ему, потому что Бог не любит клятву преступных и неверных душ. Тут вперила она бледные очи свои в окошко, под которым сидел пан Данила, и недвижно остановилась. «Куда ты глядишь? Кого ты там видишь?» — закричал колдун. Воздушная Екатерина задрожала. Но уже пан Данила был давно на земле и пробирался со своим верным стыцком своей горой. «Страшно, страшно!» — говорил он про себя, почувствовав какую-то робость в казацком сердце. И скоро прошел двор свой, на котором так же крепко спали казаки, кроме одного сидевшего на стороже и курившего люльку. Небо все было засеяно звездами —